Глава 21. Велиал с силой дернул меня за руку, да так, что чуть не оторвал ее. «Пасечников, ты совсем сбрендил!» Но я лишь выпрямился, поправил рукав и по-прежнему продолжал смотреть в глаза принцу ада. Земля ушла из-под ног, и я воспарил в воздухе. Джарма Рарел поднял меня вверх, словно пушинку подхватил ураган. «И что же такого знает наш маленький ведьмак?» Мои конечности не слушались меня. Они все сильнее сгибались назад, кости затрещали, а жилы натянулись до боли. Антар оказался каким-то образом заблокирован. Да и, говоря откровенно, я сильно сомневался, что справлюсь с принцем Ада и его многочисленными гостями. «Позвольте объяснить!» Хрипящим, еле слышным голосом просипел я. «Говори!» Принц Ада даже не думал ослаблять хватку. Нет, уверенности в своей правоте у меня не было. Лишь предположение о механике работы составного аркана. Но лучше так, чем ждать, когда Азвил расскажет принцу Ада сама и подаст все это под нужным ей соусом. Кстати, о бывшей Музе и Велиале. Они оказались также в воздухе, немного позади меня. «Господин, это я обнаружил лазутчика и привела его к вам!» Натужно выдавила из себя слова демонесса. Ей, судя по всему, тоже пришлось несладко. «Повелитель, это мой знакомый человек, он не ведает, что творит!» С другой стороны, с трудом прохрипел Велиал. «Заткнитесь оба!» Вспыхнул гневом Джарма Рарел. «Я хочу послушать ведьмака». «Это долгая история, и если вы не ослабите хватку, то я могу не дожить до ее финала». «Какой наглый человечек!» Легкая ухмылка тронула пухлые губы Джарма Рарела. «Но знай, если ты меня разочаруешь, то участь твоя станет крайне незавидной». Дышать стало немного легче, а боль отступила. В слова принца Ада я почему-то сразу поверил. Новая степень свободы позволила мне слегка повернуть голову назад. Я уставился на Азвил, губы суккуба срослись наглухо, а для верности их еще и сшили вместе грубыми нитями. Почему замолчал Велиал, я старался не думать. Хотя это же ад, а они демоны. Должны были привыкнуть к такому обращению. «Все дело в том, как вы заключаете договоры с людьми. Вы же оставляете какие-то предметы или свитки?» «Все немного сложнее», задумчиво протянул Джарма Рарел. Но ему отчего-то эта тема пришлась по вкусу. «Рецепт, как заключить со мной контракт, печатают официальные типографии в КСШ, небольшим тиражом в специализированных изданиях, и там все четко прописано. Нужно собрать определенные травы, сложить их в шелковый мешочек и закопать в пыли на безлюдном перекрестке полнолуния». Все это принц Ада говорил с нескрываемым удовольствием. Он явно гордился своей находчивостью и тем, что его печатают в официальных изданиях. «Но можно сделать все по рецепту, а затем не закапывать мешочек, а, скажем, продать его жаждущим исполнения желаний, как этот парень». Я кивком указал на одурманенного бедолагу. «Да. Вы сами сказали, что предпочитаете работать на континенте Северной Америки. Вам не показалось странным, что желание загадали в Российской империи?» «Нет, это не часто, но случается». «Это я завернул не туда. Нужно срочно искать другие доводы». Мозаика почти сложилась у меня в голове. Не хватало лишь маленького кусочка пазла, и он все время ускользал от меня. Ваша незабываемая свадьба является частью составного аркана. Если вы ее доведете до конца, то составной аркан исполнится». «И что с того?» Джарма Рарел небрежно отмахнулся от меня. «Какое мне дело, допустим, могущественного, но не имеющего ко мне никакого отношения заклинания?» Я лихорадочно искал решение этого вопроса. Вспоминал все сколько-нибудь значимые моменты. В голове всплыл дворец Татевых и то, как душу забрал составной аркан, а вместе с ним и монгольского быка. Значит, составной аркан забирает не только душу человека, загадавшего желание, но и исполнителя. А это значит... Значит... «Вы не только не получите душу этого человека», — я вновь кивнул на одурманенного парня, — «но и сами станете частью составного аркана». «Чушь! Я бы почувствовал! Да и кто посмеет связаться со мной, принцем ада?» Джарма Рарел скривился. Кажется, он вспомнил о совсем недавно почивших братьях. «Да и сил не хватит утащить меня из моего собственного замка. Это мое место. Здесь я первый после...» Принц Ада посмотрел на потолок, а я понял, что он имеет в виду. «Первый после Бога». Но произнести слова он так и не осмелился. «Я видел золотистые нити. Они сковали демона и утащили вслед за уплаченной душой». «Золотистые?» Принц Ада сощурился, на его лбу прорезались складки морщин. Джарма Рарел проделал какие-то пасы руками, его окутало бурое облако то ли пыли, то ли густого тумана. А внутри облака стали видны золотые нити, ведущие к принцу Ада. Нити оказалось значительно больше, чем я видел возле замка Татевых. Джарма Рарел нагнулся, легонько натянул одну из нитей. На его ладони выступила капелька черной крови, но его лицо не дрогнуло, осталось каменным. Джарма Рарел с силой дернул за нить, золото вспыхнуло, ослепляя присутствующих, но не поддалось. А с рук принца обильно побежала кровь. «Нити сделаны из благодати ангела!» Словно не веря своим словам, произнес Джарма Рарел. Он перевел взгляд на меня. «Ты сказал правду, ведьмак!» Я ощутил, что меня более ничего не сдерживает. Ноги коснулись сцены, а руки вновь оказались подконтрольны мне. Обернувшись, я уставился на Велиала. Его рот оказался зашит нитями, точно так же, как и у Азвил. Вот только это были не все изменения. Все вокруг застыли в буром тумане, словно осы, угодившие в янтарь. Сохранили подвижность лишь я и Джарма Рарел. «О случившемся никто не должен узнать», — спокойно, но в то же время требовательно сказал мне принц Ада. А я отчего-то понял, что время вокруг замерло, остановилось каким-то непостижимым образом. «Сам факт того, что кто-то смог привязать принца Ада ангельской благодатью к составному аркану, уже может породить смуту в нашем подземном царстве. Ты понимаешь?» Я кивнул. «Значит, вы не будете доводить задуманное до конца?» Я обернулся к парню и девушке, которые должны были сыграть незабываемую свадьбу сегодня. «Я отпущу этих людишек». Демон презрительно бросил мимолетный взгляд на парня и девушку, и они растворились в воздухе. «Мешочек с травами для заключения контракта придется найти тебе, а затем сжечь». «В том месте, где предположительно зарыт мешочек, работают инквизиторы». «Хорошо. И это еще не все. Теперь я твой должник». Джарма Рарел скривился, словно его внутренности пронзила острая боль. Принц посмотрел на своих гостей. «У нас это не принято. Но я считаю иначе. Когда тебе потребуется моя помощь, произнеси 3 раза мое имя. Если я услышу, то приду». «Пообещайте, что с Велиалом ничего дурного не случится». «Обещаю». Принц Ада ухмыльнулся. «Беспокоишься о своем друге? Кто бы мог подумать? Ведьмак и высший демон завели дружбу». «Но меня интересовал еще один нюанс. Я слышал, что вашего брата убили ангельским клинком. Может быть, составной аркан и это убийство связаны?» Глаза Джармарарела вспыхнули огнем. «Его убили твари, что называют себя истинными Кхел. Если они где-то достали клинок ангела, то вполне могли найти немного благодати». Принц заложил руки за спину и начал ходить кругами. «Кто они такие?» Нужно было пользоваться моментом и попытаться выведать как можно больше. «Пришельцы из внешних миров», — задумчиво протянул демон. «Они совершили какой-то извращенный ритуал, связав свои души в одну. Истинная Кхел — красивое название, но они похожи скорее на сиамских близнецов. Мерзость даже для нас. Эти души бесполезны, пытать их бессмысленно. Они потеряли возможность меняться и не могут превратиться в демонов или же подняться на верхний план. Все ради мнимого бессмертия». «Я не понимаю. Этих Кхел нельзя убить?» «Можно найти способ, но нам незачем было тратить силы на этих до недавнего времени». Я хотел спросить, как же убить истинных, но не смог. Аудиенция была окончена. Все вокруг превратилось в белый туман, молочная дымка окутала Велиала и Азвил, а демонические гости так и вовсе исчезли за белой пеленой. Вскоре видимость упала до нуля, но спустя пару секунд я вновь начал видеть. Зашелестела зеленая трава под ногами, а в стороне проступили силуэты полуразрушенных зданий заброшенной усадьбы. Я вновь оказался в деревне Грибнева. Так, что там нужно сделать? Позвонить Сойкину и сказать про мешочек с травами. Я достал телефон. «Валера, ищите закопанный на перекрестке шелковый мешочек с травами. Его нужно сжечь». «Хорошо», — донесся удивленный и немного растерянный голос инквизитора из динамиков. «С тобой что? Я не мог дозвониться». Ответить я не успел. Телефон вспыхнул, а меня всего окутали электрические искры. Попытка уйти на рывке ни к чему не привела. А через пару секунд я снова оказался полностью обездвижен. Вокруг же засияла сфера из электрических искр. На втором этаже полуразрушенного поместья появились 3 фигуры. Еще какое-то время туман скрывал лица, но я прекрасно понял, кто ко мне пожаловал. Тот, кто стоял посередине, сделал шаг вперед, а я смог рассмотреть ухмылку на лице Голицына. «И почему я совсем не удивлен?» — насмешливо спросил князь. Туман рассеивался. Возле Голицына стояли Плещеева и Волконский. У последнего в руках горели синевой 2 клинка. Те самые, которые князь использовал в метро. Я перевел взгляд на мою машину. Рядом в траве без чувств валялся Володя. На затылке у него проступила кровь. «Мне вот интересно, как тебе, зеленому пацану, удается выкручиваться из самых неординарных ситуаций?» — продолжил Голицын. «Мне везет», — хмуро буркнул я. Он покосился на свой значок в виде клевера, поправил его. «Ты нам уже несколько раз спутал все планы. Нам пришлось отречься от своих родов, чтобы вывести родных из-под удара. Как ты думаешь, что мы с тобой сделаем?» Князь — говорил без злобы, как с нерадивым учеником терпеливый учитель. — Подарите мне торт на день рождения! — нахально поинтересовался я. — Этот ублюдок издевается! — с чувством произнесла Плещеева. — Петя, позволь, я придушу гаденыша! И я по полной ощутил желание графини со мной поквитаться. Электричество начало ощутимо жалить кожу. — Нет, подожди. Голицын рукой остановил спутницу. — Я хочу с ним поговорить. — Скажи, Климент, ты используешь какой-то артефакт на удачу? Если да, то отдай его мне, и я тебя отпущу. Тебе лишь придется принести клятву, что больше не встанешь на моем пути. — Нет никакого артефакта! — зло выплюнул я. Князь с легкостью спрыгнул со второго этажа и подошел ближе. — Смотри! — он указал на четырехлистный клевер. — Это мой артефакт. Он приносит удачу. Уверен, у тебя есть что-то подобное. Я попытался воспользоваться антаром, сделать хоть что-то, но ничего не вышло. Моя энергия была доступна, я мог ею управлять, но лишь на расстоянии 5-7 сантиметров от своего тела. А дальше она упиралась в преграду. Неужели статическое электричество действует как подавитель? «У меня нет никакого артефакта!» — вновь повторил я, чеканя каждое слово. «Это плохо. В первую очередь для тебя». Голицын подошел еще ближе. «Ты же понимаешь, что если ты не отдашь артефакт, то мы тебя убьем, а потом все равно обыщем». Князь подошел еще на пару шагов. А я продолжил накачивать окружающее пространство антаром. Кажется, это не осталось незамеченным. «Мальчик не понимает, что я использовала Каманток урода, сферу безмолвия!» — злорадно прошипела Плещеева. «А что, если эта сфера не пропускает лишь энергию?» «Персик, Фас», — скомандовал я. Огненный кот сразу же принял боевую форму и нацелился на Голицына. Персик должен был достать князя сразу же с одного прыжка и повалить на землю. Водная клетка сомкнулась вокруг моего питомца, не дав ему добраться до князя каких-то пару десятков сантиметров. Кот зашипел, заметался по водной клетке, пошел пар от соприкосновения огненных лап с водой. От мечей Волконского заструился голубой свет, усиливая клетку. «Мы подготовились», — самодовольно ухмыльнулся Голицын. «И о твоем питомце наслышаны». «Не мучай животное, урод, а то я на тебя Гринпис натравлю». «Что еще за Гринпис?» — нахмурился Голицын. «Его нужно прикончить вместе со зверем», — донеслось от полуразрушенного здания. «Я согласна с Колей», — подала голос Плещеева. «Я же тебя спас, и весь твой род». Нет, я не ждал благодарности от графини, но и промолчать не мог. Плещеева и Волконский спустились со второго этажа и подошли к клетке с персиком, с интересом его разглядывая. «Крупный кот!» — с некоторой толикой уважения обронил Волконский. «Петя, не тяни!» — потребовала графиня. «Убей его!» «Пожалуй, я начну!» — поддержал Плещеева Волконский. Клетка начала сжиматься, пламя на шкуре моего питомца шипело и плевалось искрами. Персик жалобно заорал. «Кота отпустите, твари! Он ни в чем не виноват! Он просто животное!» Бессильная злоба накатила изнутри. Я еще раз попытался вырваться, дотянуться до антара, но все это оказалось бесполезно. А в карманах по-прежнему лежали два заклинания, полученные от Зефира, но я не был в состоянии пошевелить и пальцем. «Сейчас будет жаркое из кота!» — радостно захихикал Волконский. «Тебя я убью первым!» — скрипя зубами, пообещал я. Клетка сжималась все сильнее, огненный кот свернулся в клубок и затравленно смотрел на своих мучителей. Почему-то клетка мешала превращению персика в обычного кота. Ситуация мне показалась безвыходной, и единственное решение, которое напрашивалось, — обратиться за помощью к принцу Ада. Пусть спалит заживо этих трех моральных уродов, и вопрос будет закрыт. Джарма Лалел. Дьявол, меня задери. То ли я перенервничал, то ли имечко у принца Ада оказалось слишком непривычным в произношении. Я попробовал еще раз. Джарма Раралелен. «Что ты бормочешь?» — озадаченно спросил Голицын. «Помощь пришла, откуда я совсем не ожидал». «Господин!» — донеслось со стороны машины. На голос Володи обернулись все. Зефир, пошатываясь на полусогнутых ногах, активировал заклятие, а в следующий миг вокруг резко похолодало. Я невольно расплылся в улыбке. Мой прижимистый и запасливый слуга прикарманил еще одно заклятие. Ледяное пламя Индры медленно начало разворачиваться прямо там, где все мы находились. Первым среагировал Волконский. Князь выставил водную преграду, но пламя Индры с легкостью поглотило воду. Водяная клетка покрылась льдом, а через секунду лопнула, наполняя пространство хрустальным звоном. Персик оказался на свободе и повалил с ног Плещееву. Сфера безмолвия потеряла целостность и меня на миг отпустила. Этого оказалось достаточно, чтобы на рывке уйти из-под действия ледяного пламени Индры. Я сделал еще рывок, ушел в сторону и активировал одно из заклинаний, полученных от Зефира. Волна ослепительного пламени вырвалась на волю и устремилась к аристократам. Я видел, как среагировал Волконский. В воздухе засияли клинки расколотой синевы. Расклад изменился кардинально. Теперь троица оказалась зажата между двух заклятий. Между ледяным пламенем Индры и сиянием Брахмы. Между льдом и пламенем. Сияние Брахмы яростно вспыхнуло, огонь забурлил, заклокотал. Пространство, когда-то бывшее двором усадьбы, погрузилось в белый водяной дым. Из тумана то вырывалось рыжее пламя, то белый пар превращался в лед и осыпался в воду. Да, земля начала буквально уходить из-под ног, погружаясь под воду. Судя по всему, Волконский дотянулся до подземных вод и призвал их себе на помощь. Буйство стихий превратилось в чудовищный вихрь, гигантский водоворот из огня и льда. Я запрыгнул на персика, применил связь и направил питомца к зданию усадьбы. Заняв позицию ровно в том месте, где поджидали меня Ариста, я приготовил второе заклятие. Туман начал рассеиваться, а на его месте стали видны два сомкнутых магических щита. Один горел огнем, второй бурлил водой. Стало очевидно, что мои враги каким-то чудом выжили. Щиты исчезли. Волконский оказался вмороженным по пояс в лед, на нем горел доспех духа. Только это обстоятельство пока спасало князя от смертельного обморожения. Но даже так он явно испытывал болевой шок. Волконского шатало из стороны в сторону, а взгляд его был расфокусирован. На одежде Плещеевой виднелись опаленные дыры, а под ними проступала красная кожа. Графиня подняла руки вверх и истошно закричала. Только сейчас я понял, что ее кисти обгорели до мяса. Лишь Голицын выглядел невредимым. В метро я не мог справиться с одним Волконским, а здесь противников было трое. Поэтому мне нужно добить эту троицу и побыстрее. Всюду ощущалась вода. Волконский поднял тонны кристально чистой воды к поверхности, выкачав ее из подземных источников. Ну что же, в эту игру можно поиграть и вдвоем. Я применил болотный водоворот. Чистая родниковая вода начала пузыриться, превращалась в зеленовато-бурую массу. Появились спиралевидные волны. А аристократы, непонимающе, начали озираться по сторонам, начав медленно погружаться в воду. Впрочем, заклинание шло с трудом. Ощущались вкрапления чужой силы, которые мешали. Голицын начал трясти Волконского за плечи, он что-то кричал соратнику в лицо. И князь пришел в себя. Он пару секунд непонимающе озирался по сторонам, а когда осознал, в чем дело, уставился на меня. Болотный водоворот лопнул, словно гнилой орех. Он раскололся на несколько несвязанных течений, а бурая вода начала стремительно светлеть. Одновременно с этим Голицын что-то сосредоточенно нашептывал, а затем поднял руки к небу. Если бы не скольжение, я бы не успел среагировать. Вокруг стало ощутимо светлее. В небе разгоралось второе солнце. Огненная сфера быстро приближалась, и летела она прямо на меня. Я направил персика прочь от полуразрушенного здания поместья. Огненная сфера расплескалась оранжевыми протуберанцами о полуразрушенное здание, а огонь начал пожирать стены. Плещеева подняла руки и тоже попыталась что-то наколдовать. Возле нас с персиком возникли искры, но никакого вреда они не причинили. Руки графини не слушались, более того, она испытывала чудовищную боль. А затем она закричала. «Ненавижу тебя, Демидов!» Плещеева, задыхаясь от бессильного гнева, закрыла лицо руками и опустилась на колени. Волконский же пытался высвободиться изо льда, и у него это неплохо получалось. Если так пойдет и дальше, то Ариста соберутся, а вот мне станет туго. «Давай!» — хлопнул я персика по боку и направил к аристократам. Я выпустил волну, стараясь сделать ее как можно шире, чтобы получилось задеть всех. Волконский выставил перед собой мечи, князя окутало голубое сияние, Голицын сразу же накинул доспех духа и заслонил собой Плещееву. Волна разбилась о клинки расколотой синевы и доспех духа, не причинив особого вреда. Следом за волной я применил гнев Шивы. Фиолетово-серый туман забурлил, стремительно приближаясь к Ариста. Нужно отдать моим врагам должное, они успели среагировать. Первым выставил водную преграду Волконский. Но туман превратил воду в серую безжизненную пыль, которая моментально осыпалась. Огненная завеса Голицына от соприкосновения с гневом Шивы зачадила черным дымом и погасла. Даже подумать боюсь, что за направление магии лежало в основе этого заклятия, если оно погасило огонь и превратило воду в серый порошок. Но заклятие оказалось действенным. Туман начал пожирать ледяную скалу, в которой застрял Волконский. Князь засуетился, а вскоре он пронзительно закричал от боли. Волконский взмахнул клинками, вода ударила отовсюду фонтанами брызг. Но гнев Шивы продолжал поглощать и ледяную скалу, и вместе с ней князя Волконского. Серый туман не делал разницы между льдом и человеческим телом, а доспех духа просто проигнорировал. Лишь в воде к серым пылинкам добавились кроваво-красные. Князь Волконский умер, превратившись за пару секунд в горстку красного порошка. Но волна фиолетово-серого тумана продолжала движение, и на ее пути теперь сидела Плещеева. — Галя, беги! — закричал Голицын. Но графиня не отреагировала. Тогда князь подбежал, схватил ее под руки и потащил назад. С ноги Плещеевой соскочила туфелька и, соприкоснувшись с серым туманом, превратилась в прах. Я сидел на персике и наблюдал. Бежать в эпицентр только что использованного заклятия мне не хотелось. Может, у гнева Шивы есть еще какой-нибудь эффект? Но нет. Туман рассеивался, а князь с графиней сидели обнявшись. Я отпустил персика. Огненный кот шмыгнул куда-то в сторону. Подошел поближе к месту, где умер Волконский. Из-под слоя воды светился один из клинков. Я наклонился и достал меч. А вот его заклятие даже не тронуло. Странно. «Забирай клинки расколотой синевы», — и уходи», — устало предложил мне Голицын. Он по-прежнему сидел и обнимал покалеченную Плещееву. «Они для тебя бесполезны, но сможешь их продать по очень высокой цене». «Уйти?» — я усмехнулся. «Вы хотели убить меня и моего кота? Я даже не знаю, что взбесило меня больше. Думаешь, я это оставлю просто так? Нет, это нужно закончить здесь и сейчас». «Как скажешь». Князь встал. Позади Голицына пролетел огненным метеором персик. Князь обернулся, но кота на том месте уже не было. Я перекинул клинок из одной руки в другую, приготовился к бою, но Голицына накрыла тень. Мой огненный кот забрался на остатки здания поместья и с самого верха прыгнул прямо на князя. Они покатились кубарем, Голицын пытался отбиваться, но что можно сделать огненному коту огнем? Поняв, что сопротивление бесполезно, князь прекратил отбиваться. Персик же прижал его к земле лапами и угрожающе оскалил пасть. Я неспешно направился к князю. Плещеева сидела на коленях и что-то пыталась найти в сумочке. Кажется, графиня пребывала в шоке и не представляла никакой опасности. Она вся обгорела, в том числе лицо. Даже не знаю, можно ли такие ожоги исправить магией. Да и какая разница? Графиню, скорее всего, казнят, или, если император смилуется, то дадут пожизненное. Прозвучал взрыв. Персика откинула в сторону, а Голицын вновь оказался на ногах. А в меня полетел фаербол, большой по размеру, но сотворенный наспех и слишком медленный. Я ушел в сторону и на рывке разорвал расстояние с князем. Ударил в челюсть кулаком, на Голицыне вспыхнул доспех духа, а затем рубанул мечом по плечу. Доспех духа разлетелся на осколки. Да, не такой уж и бесполезный клинок. А следом персик вновь запрыгнул на Голицына сверху. Князь вскрикнул. Я не без удовольствия отметил, что мой кот вонзил когти в податливую плоть князя, и у него сквозь одежду выступила кровь. Я приставил клинок к горлу Голицына. — Что, допрыгался? — Я не понимаю. У вас же все было. Но нет, нужно больше власти и богатства. Нужно свергнуть императора. Чтобы что, занять его место? Голицын с ненавистью посмотрел на меня. Ну, хоть какие-то чувства. Ответа я не удостоился. «Чего молчишь? Зачем вам было нужно связываться с принцем Ада, а потом с этими тварями? Как их там? Кхел, кажется?» «Обстоятельства», — выплюнул князь, а затем совсем другим тоном добавил. «Галю отпусти. Она не хотела идти с нами. Так получилось». «Ну, конечно! Она вообще не виновата!» Я обернулся. Что-то изменилось. Я ощутил движение изнанки и неявную угрозу. Никого видно не было, кроме... Плещеева сидела на коленях, и в руках она держала лампу джина. «Ну, конечно! Она же сбежала с ее помощью!» На лице графини показалась улыбка. Она далась ей с болью, но Плещеева по-прежнему улыбалась. А затем она выкрикнула. «Отправляйся на 7-й план изнанки! Тебе там самое место!» «Не может быть! Как я мог так просчитаться? Как я мог забыть?» Я почувствовал, как проваливаюсь во что-то мягкое и посмотрел под ноги. Вокруг меня разрасталось черное пятно субстанции, похожей на расплавленный гудрон. Ступни ног успели увязнуть в этой черной жиже, а я попытался выскочить из нее. Что бы это ни было, оно крепко меня держало. Моя попытка выпрыгнуть обернулась тем, что я увяз теперь уже по колено. Дьявольщина! Да что же делать? Я направил антар на черную субстанцию. Жижа вмялась, немного отступила, но меня она так и не отпустила. Рядом забегал персик. Кот обеспокоенно мявкнул и попытался вытащить меня лапой. Я действительно вылез из трясины черной жижи, но лишь для того, чтобы увязнуть еще глубже. Послышался визг двигателя. Зефир спешил убраться подальше от этого места. Только теперь я увидел свое тело, лежавшее в паре метров от меня. На земле с раскрытыми глазами лежал молодой парень с черными растрепанными волосами и безжизненным бледным лицом. «Я что, умер?» «Нет, только не так». Расплавленный гудрон затягивал меня все сильнее, и я перестал сопротивляться. Меня вновь попытался вытащить из трясины персик. Огненный кот самоотверженно вцепился в мою одежду и со всех сил потащил на себя. Я невольно улыбнулся. «Персик, не нужно. Ты мне уже не поможешь. Беги к хозяйке. Защищай Герду и моего малыша». Питомец отпустил меня, возмущенно мявкнул, вновь оббежал вокруг пятна с гудроном. Персик стоял и переминался с одной лапы на другую, не зная, что ему делать. Он еще раз возмущенно рыкнул, крутанулся вокруг оси. А когда жижа закрыла мне рот, то персик зашипел и прыгнул вслед за мной. Мне почему-то было очень холодно. Каждый вздох обжигал легкие. Вокруг царила темнота, и не было видно низги. Вдруг внизу мелькнул рыжий огонек. Он с каждой секундой рос, и я понял, что он приближается ко мне. Вскоре я узнал в рыжем пятне персика. Он подбежал и радостно боднул меня своей мордой. Только из-за света от огненной шкуры персика я хоть что-то смог рассмотреть. Я стоял на вершине черной скалы. Ее поверхность блестела, словно состояла из сотен чешуек. Сильный пронизывающий ветер приносил кусочки породы, которые впивались в кожу, словно иглы. «Где я? Что произошло?» «Ах да, Плещеева пожелала, чтобы я оказался здесь, на седьмом плане изнанки. Вот, значит, как».